разгаре лета цвели цветы. И люди шли, улыбаясь. И улыбались семья, и ты. Но появился осенний дым. И цветы, что летом всем дарили радость, вот цветы. Не срывают люди, им не нужно больше их тепла. По утрам их листья покрывает и не белый дым. Чем вот так забыть, уж лучше бы сожгли дотла. На них холодные ночи льет дождь, о теплых ливнях им снятся сны. Им снится летняя в звездах ночь, но не увидит цветам весны. И цветы, что летом всем дарили радость, вот цветы. Срывают люди, им не нужно больше их тепла. По утрам их листья покрывает и не белый дым. Чем вот так забыть, уж лучше бы сожгли дотла. Еще немного и белый снег. Цветы укроет жалеей. Уснут под снегом цветы навек. Но будет много весной других.